И как ей было хорошо. Детально так мне обо всем рассказывает. А я ее спрашиваю, чего это ты завела такой разговор ни с того ни с сего? Ведь до сих пор она ни разу не откровенничала о сексе. Ну, разумеется, секс мы в беседах затрагивали, это терапия такая. Но она никогда не вдавалась в подробности, стыдилась. А тут как прорвало, даже я удивилась. Просто захотелось говорить на око, могу и не рассказывать. Да нет, что ты, хочешь рассказывать, говори, все как есть, я тебя слушаю. Когда он меня обошел, стало так больно, что я не знала, как быть, начала на око. У меня так было впервые, внутри влажно. Войти-то он сразу вошел. Одним словом, было больно, в глазах все потемнело. Он вставил до упора, я думала, дальше уже некуда. А он приподнял мои ноги еще глубже. Тут внутри у меня все похолодело, как будто окатили ледяной водой. Руки-ноги задрожали, прохватил озноб. Что будет? Может, я прямо так умру? Раз так, то ладно. Но он знал, что мне больно, и, вставив, не двигался, а начал меня нежно ласкать и беспрерывно целовал волосы, шею, грудь. Долго так. Тем временем в тело вернулось тепло. Он медленно начал двигаться. Как это было прекрасно! Думала, мозги расплавятся. Как мне тогда хотелось держать его в объятиях всю жизнь. Я правда так думала. «Если тебе было так хорошо, будь вместе с ним и занимайся этим хоть каждый день, — говорю. Не выйдет она мне. Я это чувствую. Оно посетило меня и уже покинуло, и больше не вернется. По какой-то случайности произошло всего один раз в жизни. Ни до, ни после того я ничего не чувствую. Не возникало желания и ни разу не становилось влажно. Естественно, я ей все объяснила, что молодых девушек такое сплошь и рядом, и почти у всех с годами проходит. К тому же один раз получилось, поэтому нечего переживать. Вон у меня, когда вышла замуж, по первости вообще ничего не получалось. «Дело не в этом, — говорит наука. Я ни о чем не беспокоюсь. Я просто больше никого не хочу в себя впускать. Не хочу, чтобы рушили мой мир». Я допил пиво, Рейка докурила вторую сигарету. Кот потянулся у нее на коленях, поменял позу и опять уснул. Рейка, немного помедлив, прикурила третью. «Потом наука заплакала, — сказала Рейка. Я села на ее кровать и гладила по голове и говорила: «Все хорошо, все будет хорошо. Такой молодой красивой девушке, как ты, мужские объятия просто необходимы, ты станешь счастливой». Ночь жаркая, наука вся вымокла от пота и слез. Я принесла полотенце, вытерла ей лицо и тело. Мокрыми даже трусы были. Я ей говорю: «Ну-ка, снимай». И сама их сняла. «Слушай, тебе не странно? Мы ведь вместе в баню ходили, она мне как сестренка». «Понимаю», — сказал я. Наука попросила ее обнять. Я ей говорю: «Такая жара, я не собираюсь даже». Но потом сказала, что в последний раз и обняла. Обернула ее в полотенце, чтобы пот не прилипал. Когда она успокоилась, опять вытерла пот, надела на нее ночной халат и уложила спать. Она сразу же крепко уснула. Или сделала вид, но в любом случае у нее было очень милое лицо, как у сроду не знавшей боли 13-летней девушки-подростка. Увидев его, я тоже уснула, успокоилась. А когда проснулась в 6 утра, ее уже не было. Валялся брошенный халатик, пропала одежда, кроссовки и фонарик, что обычно в изголовье лежал. Не к добру первое, что пронеслось у меня в голове. Ну, разве не так? Раз ушла с фонариком, значит, было еще темно. На всякий случай посмотрела на стол. А там записка: «Отдайте всю одежду Рейка». Тут я всех подняла, разбила на группы и отправила на поиски. Мы прочесали всю территорию, вокруг клиники, окрестные рощи. Пока нашли, прошло 5 часов.